«Поехали, Роман Михайлович», — нетерпеливо сказала Валюша. Гольский посмотрел на нее. Ее синие фарфоровые глаза не были замутнены ни одной мыслью. Ее юные губы были приоткрыты в нетерпеливом предвкушении земных удовольствий. Ее грудь упруга и молодо выпирала с сосочками под блузкой, а ее длинные ноги были видны под распахнутой дубленкой до узких трусиков. Гольский сглотнул сухой и горький ком в горле. Сейчас он привезет эту блядь в свою холостяцкую квартиру, напоит шампанским, разденет, заправит эректор и будет драть ее до утра, вздрючивая себя лошадиными дозами коньяка и тоски. А Анна будет складывать чемоданы, прощаться с друзьями, и завтра в это время уже уедет на запад. Навсегда. Какому-то жиду Рапопорту. И ничего тут не сделаешь. Ничего. Ну, поехали, Рома, снова капризно сказала юная дива. Да, горько сказал Гольский, больше самому себе, чем этой девочке. Поехали. Он включил дворники и тронул машину «Волга», которая вошла в автомобильный поток, который двигался вверх по Горького, под арку огней с лозунгом «Партия наш рулевой». Какое-то такси на полном ходу обошло и подрезало «Волгу» Гольского, швырнув ему на лобовое стекло комья снега и песка, которым в Москве старательно посыпают центральные улицы во время снегопада. Обозлившись, Гольский тут же нажал педаль газа, чтобы догнать и тоже подрезать этого мерзавца. Но за большой грузинской такси круто ушло вправо под мост и повернуло к белорусскому вокзалу. Гольский выругался, расслабился и правой рукой взял Валюшу за коленку. И не почувствовав от этого никакого возбуждения, вдруг подумал, «Но почему же Анна меня волнует? Может, она не русская?» Тем временем такси, которое так нагло обогнало Гольского под лозунгом «Партия наш рулевой», вынырнуло из-под моста и тормознуло на привокзальной Белорусской площади. «Белорусский», — сказал таксист, обернувшись к своим пассажирам. «Десятка с вас». Борис Кацнельсон, не споря, заплатил шоферу 10 рублей и сказал Наташе. «Пошли, Натик». Вдвоем они вытащили из машины 4 огромных чемодана Бориса и, надрываясь, понесли их в зал ожидания. «Помочь?» — рубчик за чемодан, — сказал им носильщик с тележкой. «Не надо», — кивком головы отмахнулся Борис и опустил 2 своих чемодана возле свободной скамейки в глубине зала ожидания. Наталья подтащила сюда еще 2. До отхода брестского поезда было еще 18 часов, и они сели на скамью, обнявшись и держа ногами свои чемоданы. Глава 20. Кембриджский документ. Когда хазарский каганат держал южнорусские степи под своим контролем, тогда впервые, и по русским былинам можно отчасти это проследить, возникло представление о еврее как о чем-то страшном, необыкновенно сильном, даже превосходящем по силе среднего и тем более русского человека. Любопытно, что хотя это представление в истории никак не подтверждалось, тем не менее, в русском сознании оно укрепилось, и среднерусский человек уверен, что жиды сильнее его. На этом основано его мистическое отношение к евреям. Александр Воронель. С первых же лет захвата фашистами власти в Германии сионисты стали душой и телом служить гитлеровским людоедам. На какие только подлые шаги не шли сионисты, выполняя многочисленные задания Абвер. Многие выдавали себя жертвами гитлеровского режима, чтобы втереться в доверие представителей государства антигитлеровской коалиции и нейтральных стран, а затем добывать важную секретную информацию. В эти годы самые тесные контакты с Гестапо, СД и Абвером поддерживали такие известные лидеры международного сионизма, как Бен-Гурион, Леви Эшкол, Пинцоурс и многие другие. Программа нацистов полностью совпадала с планами международного сионистского концерна «Масад Алиябет».